Разница в уровне брони означала, что Хан Сень не мог сражаться со своим соперником лицом к лицу. Поэтому Хан Сень использовал SKTS, чтобы просто ходить вокруг короля войны. Вместо того, чтобы уклоняться и придерживаться одного направления, Хан Сень кружил вокруг соперника. Он продолжал держать меч и ждал подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар лазерным оружием. Король войны продолжал вращаться вокруг себя, и стало казаться, что он не может догнать SKTS. Он даже не смог снова начать атаковать. «Ну так вы уверены, что это не шоу? Все выглядит ненастоящим. Почему он не наносит ответный удар?» – спросил кто-то. «Да он хочет нанести ответный удар, но просто пока не может», – ответил солдат Варфрейма, глядя на SKTS. Но, несмотря на свои слова, парень все равно был удивлен тому, что видел. «Брат Сюй, что ты имеешь в виду? Почему он не может нанести ответный удар?» Все повернулись к солдату и с нетерпением ждали ответа. Солдат, глядя на экран, пояснил. «У короля войны есть много встроенного оружия, а также оружие, которое идет в дополнение. Конечно, он кажется невероятно мощным, однако все это оружие делает его тяжелым и не особо поворотливым, и он не может точно прицелиться. SKTS всегда находится в слепом пятне для короля войны. Пока король войны повернется и прицелится, SKTS уже успевает снова спрятаться. Если SKTS и дальше будет продолжать так действовать, то король войны не сможет его достать. Тогда как он может нанести ответный удар?» После такого объяснения люди поняли сложившуюся ситуацию и продолжили пристально наблюдать за сражением. Как только они замечали движение оружия короля войны, SKTS начинал двигаться. Король войны действительно не успевал его догнать. «Этот парень превосходно его контролирует. Он похож на жука, который постоянно находится в невидимой зоне своего врага. Да, парень, управляющий SKTS, невероятен. Неудивительно, что он стал женихом принцессы. Кажется, что все зависит не от обновления SKTS, а от того, кто им управляет. Не зря Диган пригласили Хан Сеня сняться в рекламе. Этот парень знает все об SKTS и превосходно его контролирует. Вы записываете это видео? Нет, но у ресторана можно будет попросить копию. Альфа-оператор SKTS, это действительно стоит посмотреть». Все были рады, глядя на то, как разворачивается это сражение. И только Ли Чен Сяню было не очень хорошо. Как бы парень ни старался, ему не удавалось уничтожить SKTS. Солдату начало казаться, что тот предвидит все его движения. Казалось, что соперник проник в его голову и считывал все его мысли. Это даже немного пугало. Хотя это было виртуальное сражение, но он представил улыбающееся лицо Хан Сеня. Сейчас тот казался ему похожим на дьявола. От представленного образа у него побежали мурашки. Теперь Ли Чен Сянь больше не верил в свою победу. Он был согласен проиграть прямо сейчас, лишь бы завершить весь этот кошмар. Но он был бы рад, если бы SKTS хватило мощности взорвать его короля войны. Но у SKTS было слишком слабое оружие, а броня короля войны была невероятно прочной. Сложилась ужасная ситуация, но SKTS мог только медленно разрушать защиту своего соперника и постепенно снижать его здоровье. Должно было пройти еще некоторое время, прежде чем весь этот ужас закончится, и король войны будет уничтожен. Подобное сражение было похоже на пытку. Ли Чен Сянь даже начал ощущать фантомную боль. Если бы на кону не стояла честь команды королевских варфреймов, он бы с радостью сдался. Прошло уже много времени с того момента, когда Хан Сень последний раз управлял варфреймом, но теперь он вспомнил то время, когда, тренируясь, развлекался на них. Двигаясь на высокой скорости, он наносил удары мечом и стрелял из лазерного оружия, отчего были слышны удары по металлу. Для людей это были потрясающие звуки, и, слыша их, все были невероятно счастливы. Глава 865. Один род и полубог.